Глава третья. Новшества Алексея Романова и Никона. Алексей получил прекрасное образование и вместе с этим был глубоко религиозным человеком. И еще до вступления на царский трон увлекался церковным пением, с удовольствием пел на клиросе, досконально знал церковные обряды и службы. Это во многом и предопределило характер событий в период его правления. Мы помним характер правления глубоко верующего христианина Ивана Грозного. В первой книге «История до и после крещения» мы наблюдали, как учение Иисуса Христа было превращено Савлом Павлом в технологию помощи и усиления любой власти. Поэтому усиление любой христианской церкви вело к усилению в данном случае абсолютизма самодержавной власти, что в свою очередь вело еще к большему усилению церкви. И на следующем этапе, как правило, начинались выяснения, кто выше и божественнее, царь или патриарх, митрополит, король или папа римский. Это противостояние в России мы уже наблюдали в случае с Иваном III, Василием III и Иваном Грозным. Борьбу на Олимпе во всех случаях одерживали цари. В данном случае усиление и вознесение самодержавия выглядело следующим образом. При Алексее Романове судебник Ивана Грозного был заменен в 1649 году на более строгий свод законов. Уложение законов, которое закрепило и усилило закрепощение крестьян. Уложение своими законами усиливало самодержавную власть. Если в дохристианский период возглавлявшие Русь князья ежедневно общались с народом, а победитель Хазарии и Византии Святослав сам греб на веслах на глазах у изумленного византийского императора, то в случае с Алексеем Романовым этот монарх с одобрения церкви максимально оторвался от народа, возвысился над народом на огромной высоте. Теперь царь Алексей Михайлович, как некогда византийский император или египетский фараон, появлялся перед народом для пущей важности очень редко, только во время больших религиозных праздников и государственных торжеств. Налюди его выводили для пущей важности и величавости под руки. Самостоятельно ходить он уже не мог, по политическим соображениям. При его появлении в любом месте народ должен был замереть, спешиться, если на лошади, снять шапки и склонить головы, пока не проедет Его Величество. Это были продуманные психологические, политтехнологические приемы воздействия подавления на народ, давно проверенные на эффективность. Алексей одевался в роскошные блестящие божественные одежды, а церковники неустанно всем твердили о божественном происхождении царской власти. В конце концов, все это наблюдавший народ ответил мощнейшим народным восстанием, фактически гражданской войной, попыткой усадить на трон своего народного царя Степана Разина. Но все рассмотрим по порядку, ибо возникновению этого восстания помог, в кавычках, и жестокий новый судебник уложения крестьян, и здорово помог своими чистками патриарх Никон. Чтобы понять инициативу Никона, необходимо понимать ситуацию в России в 17 веке с верой, религией и народом. В моей первой книге этой серии и в книге профессора Фраянова «Загадка крещения Руси» мы наблюдали, что, несмотря на старания христианских епископов и священников огнем и мечом монополизировать христианство, В России до 17 века в народе сохранялось двоеверие. Сохранялось дохристианское объемное понимание окружающего нас мира нашими предками. И, соответственно, сохранялось, практиковалось ведическая языческая религия в виде многочисленных традиций и обрядов. А не желавшие креститься, русские люди убегали на протяжении многих веков подальше от властей и церковников на Дон, Яек, Днепр, в казаки. После падения Византии, захвата Византии арабами во второй половине XVI века, русская православная церковь, оставшись без материнской основы, убрала свое высокомерие и крайнюю нетерпимость к остаткам ведической религии в народе, пошла на сближение с русским народом, упорно хранившим старые традиции и обряды, и совместила свои христианские церковные праздники со многими ведическими. Поэтому видоизмененное русское православное христианство и его материнское, византийское, греческое христианство довольно сильно отличались друг от друга. Поэтому несколько десятилетий до Никона и весьма умный Иван Грозный объяснял удивленному иезуиту Пассивину: «Греки нам не Евангелие, у нас не греческое, а русская вера». И это при том, что сам Иван Грозный до этого разговора своим 100-вопросником и 100-главым собором в российском христианстве навел большой порядок. Не только в специальной литературе по истории, но даже в современных учебниках можно прочитать следующее о 17 веке. Многие языческие обряды и суеверия незаметно проникли в церковные службы. Широко праздновались святки, исполнялись некоторые языческие обряды, подрывавшие церковные догматы. Даже крестное знамение на Руси претерпело изменения. Вместо 3 перстов, что символизировало Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, на Руси стали креститься 2. Не касаясь необычайной живучести в народе в условиях гонений религии наших предков, обратим внимание на пальцы, ибо вопрос с позиции христианской теологии очень важный. Христиане, католики и протестанты решили не рисковать, не создавать путаницы. Крестятся все открытой ладонью или собранными в щепотку всеми пальцами. А повод к путанице дала сама православная церковь, заявившая, в отличие от других христианских церквей, что Святой Дух исходит только непосредственно от Бога, а не от Его Сына Иисуса Христа. Таким образом, в этой Троице появилось неравенство, трехличная иерархия. И 2 пальца при крещении у многих христиан стали символизировать Бога Отца и Бога Святого Духа, как в символичной аналогии – солнце и его солнечные лучи, солнечная энергия. А Иисус Христос многими воспринимался как Божий посланник среди людей, Мессия, как Он сам себя называл, очень совершенный и духовный человек, Бога-человек, Божий-человек, каковыми считали издревле на Руси наши дохристианские предки кудесников и волхвов, которые, кстати, единственные из Божьих людей разных народов того времени, проделали немалый путь, чтобы присутствовать при рождении Иисуса Христа. А такое понятие «волх» в других религиях и народах вы не встретите. Теперь понятно, почему в русском народе к середине 17 века было такое понимание, наслоение, ошибка или не ошибка? Это противоречие канонам христианства, созданным апостолом Савлом Павлом, и обнаружил внимательный, глубоко верующий христианин, царь Алексей Михайлович Романов. И сплоченная им из таких же вдумчивых христианских священников небольшая группа специалистов, которые решили придерживаться истинного христианства в кавычках, чистого, незамаранного российской действительностью и наследием, придерживаться византийского, греческого христианства. И в этой ситуации перед очами ревнителей истинного благочестия появился издалека, с берегов Белого моря, их единомышленник. Почти библейский, ветхозаветный, суровый чистильщик веры, Эздра, Никон. Никон, 1605-1681 года, работал священником недалеко от Нижнего Новгорода. И когда его постигло горе, умерли трое его малолетних детей, несчастный покинул жену и ушел в монахи, в скит, на Белом море. Суровый Никон и сурово подошел к вопросу чистоты христианской религии. И когда он своими мыслями поделился в Москве с царем Алексеем Романовым, царь оставил его в Москве и в 1652 году возвел в сан патриарха. И Никон приступил к кардинальной реформации и чистке. Сжигались кучами неправильные иконы, книги. Книги переписывались по греческому образцу. На греческий лад переводились обряды. Наказывались непокорные священники, непонятливые иконописцы, переписчики, прихожане. Жестоко наказывались участники старых языческих обрядов и праздников. Никон радикально и жестко взялся превращать русскую религию в византийскую. Недовольный своими исправниками-чистильщиками, он их выгонял и жестоко наказывал, а на их место приглашал чужеземных специалистов правильного христианства из бывшей Византии, Греции. Никон после отстранения старых справщиков призвал искусных мужей из иностранцев. Главную роль среди них играли грек Паисий Легорит и Арсений Грек. Арсений Грек трижды менял вероисповедание. Одно время он был даже мусульманином, отметил в своем исследовании наш знаменитый исследователь истории из далекой Аргентины Борис Башилов, поморцев. Большинство крупных русских историков, Ключевский, Соловьев, Шмурло, являющиеся по складу своего мировоззрения западниками, изображали обычно раскол как борьбу невежественных религиозных фанатиков против исправления ошибок в богослужебных книгах, против крещения тремя перстами. Противники Никона оказались самые даровитые и умные люди эпохи, как протопоп Аввакум, как Спиридон Потемкин, знаток лютерской ереси, знавший языки греческий, латинский, еврейский, польский, немецкий, как диакон Федор, Неронов, Лазарь Ванифатьев. Они пошли в раскол не по скудности ума, а потому что были убежденные последователи православия, готовые отдать жизнь за веру предков. Реформаторы во главе с Никоном и царем столкнулись не просто с непониманием, но с упорным сопротивлением не только священников и монахов, но и прихожан, то есть народа. Сторонники старых порядков, оппозиционеры, назвали себя староверами. Их решили легитимно сделать врагами. Великий собор 1667 года поступил совершенно неправильно, объявив раскольников еретиками. Ведь их расхождение с новой церковью относилось не к догматам, а только к обрядам. Анафема на раскольников, провозглашенная так называемым Великим Собором, только испортила все дело, писал в далекой Аргентине исследователь истории наш эмигрант Борис Башилов. Никон не поступал не только по основным заповедям Христа, но даже согласно поучениям Савла Павла, который учил христианских священников: «Пасите Божие стадо и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Примеру Сергия Радонежского, Нила Соргского, Серафима Саровского немного священников и монахов следовало. Произошел раскол церкви народа. Поскольку царь и Никон были единомышленниками, и кроме того, когда царь покидал Москву, то российское правительство оставлял под руководство доверенному Никону, поэтому власть и сила у Никона была огромная. И Никон не стал церемониться со своими многочисленными противниками и, отбросив всякие увещевания и убеждения, применил силу, насилие. Непокорных сажали в тюрьмы, на цепь, били, пытали, ссылали в ссылки, вешали на виселицах и так далее. То есть народ испытал на себе русскую христианскую православную инквизицию и очередной раз в своей истории, в кавычках, истинную христианскую любовь и христианское милосердие. И неудивительным оказался мирный союз двух христианских чистильщиков. В 1685 году европейские иезуиты открыли в Москве иезуитскую школу и начали проповедовать среди иностранцев и русских католичество. Похоже, они обменивались опытом. Бывший единомышленник царя Алексея Романова и Никона, протокоп Аввакум, возмущался: «Огнем да кнутом, да виселицей хотят веру утвердить. Которые апостолы научили так, не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже быть огнем да кнутом, да виселицей веру проводить». В 1681 году приказом царя Федора, самого Аввакума, а в следующем году отрубили голову Никите Пустосвяту. Монахи знаменитого Соловецкого монастыря 10 лет держали вооруженную оборону. Фактически опять началась гражданская война. Тысячи несогласных с Никоном русских людей, староверов, опять побежали подальше от власти, от Москвы, в Сибирь, лесную глушь, и опять казакам, у которых беглых набралось уже несколько армий. И хотя царь Алексей Романов убрал Никона с поста патриарха в 1658 году, но реформы, чистки и казни продолжал проводить и без Никона. А царь разругался с Никоном потому, что Никона понесло, вернее вознесло. Он тихим сапом пытался вознестись выше статуса царя. Вначале Никон пошел дорогою некоторых пап, потребовал от светской власти полного невмешательства в церковные и духовные дела. И вместе с этим хитрый Никон оставлял за собою и следующими патриархами право на свое активное вмешательство в светскую власть. И стал вмешиваться, стал критиковать правительство и царя за то, что они ограничивают церковь в хозяйственной деятельности, в землеприобретениях и тому подобное, то есть в бизнесе. В ответ царь решил вступить на территорию Никона, ввести министерство по делам церкви, монастырский указ. Это еще больше возмутило и разъярило Никона. И он, публично проповедуя в Успенском соборе Московского Кремля, стал рассуждать о главенстве и преимуществе власти церкви над светской властью, священства над царством. То есть грамотный Никон вспомнил старую логику христианского святого юриста Августина. «Всякое государство, если оно не служит церкви, является ничтожной шайкой грабителей. Бог вложил в руки церкви меч духовный, а в руки императора меч светский, который должен служить первому». Церковное государство в российском государстве выросло до такого уровня и набрало такой силы, что решило в очередной раз попытаться главенствовать. Закончилась эта попытка Никона увольнением с должности патриарха царем, а Вселенский собор 1666 года это решение Алексея Романова подтвердил, узаконил. И церковь в России утихомирила свои амбиции порулить. Но во главе с царем и новым патриархом продолжала реформы и борьбу против упорных староверов. Царские отряды ловили беглецов, устраивали засады и находили поселения в лесной глухомани. А староверы при обнаружении своих поселений сжигали себя заживо в знак протеста. Сколько тысяч погибло таким образом людей, одному Богу известно. Милюков считал, что около 20 тысяч русских людей покончили свою жизнь самосожжением. Раскол русского народа Алексеем Романовым и Никоном явно уменьшил уважение людей к церкви. Как следствие вознесшегося царя, жестоких реформ вознесшегося Никона и нового жестокого свода законов уложения, народ в большом количестве побежал от господ к вольным людям на Дон, а за ними скакали карательные отряды. А у казаков действовала старая традиция – беглых не выдавать. Царь решил наказать казаков, ввел экономическое эмбарго, запретил ввозить в этот регион продовольствие. Отношения в стране народа с властью и так были напряженными. Ведь по причине обесценивания денег в 1662 году произошел в России медный бунт. Теперь ответ казаков был закономерным. В 1666 году казаки пошли сами добывать себе пропитание, но не в Турцию, а в сторону Москвы, громить помещичьи усадьбы. Казаки осознавали уже свою силу, ведь судьбы России в начале 17 века были в их руках. Они делали в стране политическую погоду. Это их армия привела Лжедмитрия в Москву. Затем вдоволь покуражились в походах по России под предводительством Ивана Болотникова во время смуты. И в конце смутного времени сыграли решающую роль в битве под Москвой с поляками. Вначале казаков возглавлял Василий Ус, а на следующий год атаманом стал Степан Разин. Под его руководством казаки двинулись в другую сторону, на юг. Успешно повоевали различные ханства вдоль Каспийского моря. И затем успешно напали на Персию и с большой добычей вернулись в Россию. У казаков действовали старые дохристианские принципы свободы, равенства и справедливости. Их круг, совещание всех казаков, был аналогом былого народного веча. И в 1670 году казаки решили изменить порядок в России, внести свои жизненные принципы, дать черным людям свободу, и двинулись на Москву. Началось знаменитое народное восстание. Естественно, что в его войско вливалось огромное количество людей. А при подходе народного войска к городам Царицын, Астрахань, Саратов, Самара, горожане сами раскрывали ворота этих городов и расправлялись с местной элитой. А христианская церковь, опять же, естественно, выступила против народа и за власть имущих, и даже предала Степана Разина проклятию, анафеме. Крестьяне, не понимая глобального характера, поставленной Разиным задачи, на захваченных казаками обширных землях возвращались к земледельческому труду на новых казачьих принципах, покидая армию атамана. Вследствие этого силы народной армии Степана Разина стали скудеть. Царь выдвинул мощную армию, и под Симбирском в 1670 году разбил армию Разина. В 1671 году был пойман и казнен Степан Разин. Все летописцы зафиксировали, что на допросах и пытках Разин вел себя исключительно мужественно и даже с юмором. Заканчивая эту тему, стоит с удивлением заметить, что все свалили на Никона. Все назвали его именем. Реформы Никона, раскол Никона, ошибки Никона. А ведь первоначальная идея реформы чистки принадлежала царю Алексею Романову и окружавшим его единомышленникам, ревнителям истинного благочестия. Алексей Романов начал эти реформы чистки и закончил их после смерти Никона. Алексею Михайловичу Романову, «тишайшему» в кавычках, полагается намного больше славы в этой истории, чем Никону. Мы рассмотрели некоторые внутренние дела России при правлении царя Алексея Михайловича Романова. А теперь глянем на важные для России внешние события, в которых Алексею Романову здорово повезло. Все эти события были связаны с Польшей, причем с ее внутренними делами, событиями. Заглянем в Польшу еще и потому, что опыт Польши этого периода во многом поучителен, а многочисленные ее беды и проблемы имеют универсальный характер. –